Не прошло и месяца со дня смерти герцогини Орлеанской, а военный вопрос был уже решен, и от Кальбера потребовали страшную сумму денег для предстоящих вооружений армии и флота. По окончании конференции довольный и торжествующий Лувуа остался в королевском кабинете. Людовик XIV внимательно рассматривал карты и планы, лежавшие перед ним на столе. В мечтах он уже переходил границы Франции. Заметив Лувуа, король обернулся к нему. «Что еще скажете?» «Маленькое замечание, сир. Боюсь только, что оно будет принято немилостиво». «Какое, говорите?» «Ваше Величество, подготовляете события, долженствующие ужаснуть и удивить мир. Богатства Франции неистощимы, арсеналы наши полны, войска горят жаждой славы. Победа, во всяком случае, наша. Но, государь, есть сила, без которой всякая победа не полна, всякое приобретение неверно. Единственная сила, могущая отдать вам навеки то, что завоюет ваш меч. Вот как эта сила? Церковь и ее воинство, отцы и иезуиты. Ни слова об этих господах. Мы не нуждаемся в попах. Прибрав к рукам дворы наших врагов, они давно добираются уже до нашего». Няни ли из-под тишка подготовили страшную смерть бедной герцогине Орлеанской? Не советую вам быть передо мною ходатаем этого ордена. Я вовсе не хочу быть ходатаем иезуитов, государь. Я осмеливаюсь только представить вашему величеству, что не следует пренебрегать такой силой, отталкивать такую важную помощь из-за неопределенных, недоказанных подозрений. Интересно знать, чем докажете вы непричастность иезуитов к этому делу. Конечно, государь, против них лишь ни на чем не основанные подозрения. Все же факты за них и показывают, что орден не мог запятнать себя смертью герцогини Анны. К тому же надо прибавить, что иезуиты гораздо больше пользы принесли вашему величеству, чем вы полагаете. Нам надоело слушать вашу хвалебную песню святым отцам. Можете идти. Как прикажете, сир. Но оставляя вам эти бумаги, позволю себе еще один вопрос. Разве католическая, строго монархическая Англия не лучшая союзница, чем Англия еретическая, парламентская? Разве при заключении Дуврского договора у вашего величества не было великой мысли, что победа Белой Лилии будет началом утверждения и распространения истинной церкви? И не был ли Патер Петре вашим лучшим агентом в Лондоне, и не он ли спас в Капе принцессу от покушения де Лорена? Положим, Петре принес намного пользы в Лондоне. Положим даже, что он действительно защитил тогда принцессу, но что им руководило во всем этом неизвестно. Соблаговолите, государь, просмотреть эти бумаги. Они разъяснят вам этот вопрос и заставят переменить ваш взгляд на весьма многие вещи. От кого эти бумаги? От мадам де Ментенон, государь. От Ментенон, опять это имя. Ну, мы когда-нибудь доберемся, наконец, до ее замыслов. Сорвем с нее личину святости. Можете на это вполне рассчитывать. Напоминание об иезуитах, о Ментенон, сильно раздражило Людовика. Гнев и неопределенное, связанное с подозрением любопытства, заставили его тотчас развернуть бумаги, оставленные военным министром. Замирающим сердцем принялся он за чтение. И странно, чем дальше подвигалось оно, тем более убеждался король, что он, Людовик Великий, уже 8 лет слепое орудие иезуитов –